Глава 36. Едкий запах, глаз не открыть. Запах ближе и больше, кажется, разъедает ноздри и проникает под кожу. Пытаюсь от него увернуться. Полежите. Сквозь спасительную тишину пробивается чужой неприятный голос. Размыкаю слипшиеся веки. Марина. Голос становится более явным, и я узнаю в нем доктора Федорова. Вы потеряли сознание. Полежите немного. Я приподнимаюсь на локте и снова падаю. Я убила его. Тише. Он похлопывает меня по руке. Нет, конечно. Идиот. Ты просто тупой идиот. Раньше мне его голос казался нейтральным, а сейчас слышится сухим, противным скрежетом. Егор умер, да? Да. Это я. Я. В вашей ситуации отказаться от реанимации — это не убийство, а гуманный способ прекратить страдания измученного человека. Какой же ты дебил! Хочется крикнуть ему в лицо. У меня в сумке флакон от пропофола. Я уже открываю рот, чтобы сказать, но замолкаю и оглядываюсь. Я лежу в палате на раскладушке, на которой обычно спала ночью. Федоров сидит рядом и немножко надо мной на стуле. Кровать Егора на месте, но я не могу понять, лежит он на ней или нет. С раскладушки не видно. Потолок надо мной ослепительно белый. Солнце впечатывается в него радостными щедрыми лучами. Я ненавижу это солнце. Несмотря на рекомендации врача, сажусь. Голова ватная, чуть кружится. Марина. Как же он меня бесит! Едва удерживаюсь от того, чтобы не треснуть его по башке. И краем сознания понимаю, что это глупо и неадекватно. Ничего. Перевожу взгляд на кровать, на которой неподвижно лежит мой мальчик с головой, укрытой голубой санитарной простынкой. И смотрю на него, смотрю, смотрю. Потом перевожу взгляд на врача. Что дальше? Егор оставил какие-то пожелания относительно похорон. Он подвигается чуть ближе. Кремация. Мы все сделаем. Стул жалобно поскрипывает под ним. Передадим тело Егора в морг, там его подготовят. И там же можно будет заказать гроб и убранство к нему. Им нужно будет принести одежду, в которой... Да, я поняла. Говорю сквозь зубы. Никакой аппаратуры возле кровати уже нет. Тихо и пусто. Можно побыть с ним? Киваю. Конечно. Мягко говорит Валентин Николаевич. Оставайтесь сколько хотите. Вы сами как? Может быть, вам успокоительного дать? Все-таки хоть немного будет легче. Да катись ты, придурок, подальше. Но совсем неожиданно я говорю: «Дайте». Он встает. Сейчас скажу Марте, сегодня она дежурит. Марта, это хорошо. Становится теплее. Долго я была, вот, без сознания. 20 минут. Молчу. Когда Федоров уходит, я еще какое-то время сижу на раскладушке, вслушиваясь в привычные шорохи хосписа. Завтра эту палату вымоют, а послезавтра сюда въедет умирать кто-то другой. Подхожу к кровати, открываю простыню и изумляюсь разнице. Так понятно, что это уже тело. Не живой человек, не человек, а тело. Человеческое тело. Мой малыш. Трогаю прохладный лоб, щеки, нос. Бескровные беловатые губы. Беспровый, с тонкими цыплячьими ключицами, худой и одноногий. Мой золотой мальчик. Я люблю тебя, сыночек. Голос сиплый, словно я долго кричала, но этого не помню. Слез нет. Просто смотрю на него, пока сумерки не начинают густеть. Потом целую в лоб, в холодные веки и щеки. Отодвигаюсь и укрываю простыней. Заходит Марта, приносит таблетку и спрашивает, можно ли забрать тело в морг. Можно. Если хотите, я сама вещи для вас соберу. Говорит она тихо, обводя взглядом палату. Да, точно, его стакан с трубочкой, рисунки, одна тапка, костыли, ложки, чашки, мое бесполезное вязание и всякая дребедень. Да, пожалуйста, я искренне благодарна. Завтра утром соберете на посту, хорошо? Хорошо, спасибо вам. Выхожу из хосписа, вечер ложится мне на плечи ажурным туманом и бисером мелкого дождя. Все еще тепло. Беру мобильный и первому звоню Даниле. Потом Галине Ильинишне, потом остальным, всем, кому обещала. Вечер течет неспешными минутами дальше. Я иду по городу. Я иду домой. Я убийца. От мысли, что в сумке лежит флакон пропофола и шприц, становится легко. Потом, после прощания и похорон, когда Данька умотает в Минск к Веронике, а Мишка... Сердце болезненно сжимается. Он так похож на маленького Егорку. Просто одно лицо. Но ничего. Ничего, ничего. Галина Ильинична не старая еще, вырастет. Она со странностями, конечно, но внука обожает. Прислоняюсь к нагретой стене случайного дома и поднимаю глаза в небо. Фонари и паутина проводов, а дальше серые тучи, а еще дальше звезды. Егорка, родной. Мы скоро увидимся, сынок. Говорят, что на девятый день душа покидает этот мир. Я не очень-то религиозный человек, но все-таки заказала поминовение. Так, на всякий случай. Скоро мы будем вместе. Решаю пройтись напоследок, вдохнуть влажный воздух любимого города. Домой я не вернусь. Сентябрьский вечер растекся по асфальту темнотой и прохладой. Я поплотнее запахнула плащ и укуталась в шарф. Вот и Охтинский мост, самый красивый для меня. Здесь есть хорошее место, чтобы умереть. Нужно только спуститься к набережной, где есть ступени к воде. Оттуда видены мост и Смольный. Поправила сумку на плече. Все с собой. Я ни разу не колола себе в вену, но ничего, справлюсь как-нибудь. На сердце было легко. Сразу после похорон на город навалилась осень. С дождями и пронзительными ветрами, будто Егор забрал с собой все тепло этого мира, оставив нам холода и мокрить. Даня долетел до Беларуси, Миша остался в Новгороде, у любящей бабушки. Все хорошо. На мосту засветка, фонари, но я знаю, что над ними темно-синее глубокое небо. «Вот черт!» — сказал кто-то сзади. Я обернулась. «Что?» «У вас все хорошо?» Полноватый мужчина в шлеме катил за руль велосипед. «Что?» Я не поняла, о чем он. Я вам сигналю, сигналю. Дурак какой-то. Я отошла в сторону. Пожалуйста, проходите. Он посмотрел на меня пристально, потом еще. Марина? Я попыталась вглядеться и вспомнить, кто же это, но не могу. Извините, я тороплюсь. Я тоже? Весело ответил он. Знаете, я так рад вас видеть. Думал, что мы не встретимся больше никогда. Пробовал найти ваш номер. Телефон-то старый потерял, а восстановить не получилось. Как вы? Как поживаете? Я попыталась пойти быстрее, но он тоже прибавил шаг. «Кирилл!» Он протянул руку в велосипедной перчатке. «Ой, извините, можете подержать на минутку?» Всучил мне руль, снял перчатку. «А то так неприлично!» Я ответно пожала. «А я часто задумывался, как вы живете». Он продолжил болтать, глядя на меня радостными глазами. «Столько всего произошло, знаете». «Кирилл». В голове невольно закрутились какие-то образы. «Кирилл». «Марина». Он светло улыбнулся. «Кирилл Сероватый». Я тут же вспомнила. «Инструктор по вождению». «Точно». Очень обрадовался он. «Фамилия у вас?» «Ой, и не говорите», — доверительно сообщил он. «Сам все время хохочу и специально не меняю, чтобы веселить людей». Эту фразу он мне уже говорил, и я ее вспомнила. «А вашу я помню. Клеверова, верно?» «Вы правда так хорошо меня помните?» Я искренне попыталась восстановить наше общение, но все было как-то далеко и смутно. «Прекрасно помню». На его щеках заиграли ямочки. «Марина, а вы действительно очень торопитесь?» «В общем, да». Я потрогала сумку с пропофолом. «Эх, жаль! Как жаль!» Искренне огорчился он. «А может быть, все-таки, впрочем, вы же замужем, да?» «Уже нет». Перед мысленным взором всплыли кадры нашего вождения. И то, как мы нашли тогда во дворах Димину машину, как Кирилл предлагал помощь и его обручальное кольцо от назойливых учениц. Он поднял глаза к небу. «Спасибо». Откуда свалился на мою голову этот странный мужик со смешной фамилией Сероватой и светлой улыбкой до ушей? Что ему от меня нужно? «Марина, пожалуйста, не сочтите за наглость. Но, может быть, мы выпьем кофе?» Мы подошли к окончанию моста, где я собиралась свернуть направо на набережную. «Тут, где-нибудь недалеко. Пожалуйста. Я буду вам несказанно благодарен. Просто один крошечный кофе». «Но...» Я снова потрогала сумку. «Я правда спешу». «Я тоже?» Он посмотрел на часы. «Одну чашечку». Это всего минут 5-10, не больше. Я усмехнулась. Парень явно не желал отступать. Это странно. Я смотрела на него во все глаза. Вихрь улыбок, смеха, настойчивости, смущения. Какой-то южный горячий ветер в тяжелом похоронном сентябре. Я тоже глянула в небо, потом на близкую набережную и снова в небо. Тучи сжались плотнее, и небеса отступили. «Ладно, Бог с вами. Пойдемте. Только куда вы денете велосипед?» «Придется на свой страх и риск оставить у дверей кафе». Улыбка не сходила с его лица. «Не боитесь, что уведут?» Я не заметила, как втянулся разговор. «Оно того стоит!» — весело ответил он. «Тем более дождь начинается». И действительно, на плечи упали холодные капли, и мы прибавили шаг.